Глава 17. Прогресс. Сила мелких побед. Каждый день должен хотя бы на дюйм приближать вас к лучшему будущему. Даг Файербро. Вспомните, когда вас последний раз останавливала полиция на дороге. Вы вряд ли рассуждали про себя: «Ну что я сделал на этот раз, хорошее или плохое?» Ведь все знают, что за хорошее поведение водителя не остановит. А вот работники одного полицейского управления в канадском Ричмонде решили оспорить это утверждение. В нашем обществе уже сложилась привычная схема борьбы с преступностью. Нужно принимать более строгие законы, приговаривать нарушителей к более суровым наказаниям и не идти ни на какие компромиссы. Иными словами, делать то, что мы и так уже делаем, только в более строгой форме. Полицейское управление Ричмонда следовало этой стандартной практике работы и получало типичные результаты. 60% нарушителей становились рецидивистами, а уровень преступности среди детей и подростков постоянно рос. Но вот однажды молодой суперинтендант Уорд Клэпхэм решил бросить вызов устоявшейся системе. «Почему, — спрашивал Уорд, — мы действуем только после того, как что-то произойдет? Зачем нам такой негативный и реактивный подход? Что, если сфокусироваться не на поимке и наказании преступников после нарушения закона, а на предотвращении преступлений до их совершения?» Вспоминая слова Тони Блэра, необходимо жестко относиться не только к преступлениям, но и к их причинам. Предложение Уорда привело к появлению позитивных квитанций – программы, вознаграждающие молодых людей за законное поведение, за то, что они выбрасывают мусор в урны или надевают шлемы во время езды на велосипеде или катаются на скейтбордах только в отведенных для этого местах или вовремя приходят в школу. Вместо суммы штрафа, своего рода штрафной квитанции, указывается вид небольшого вознаграждения. Например, по такой квитанции молодого человека могут бесплатно пропустить в кинотеатр или на мероприятие в местном молодежном центре. Так потенциальный правонарушитель полезно проведет время вдали от улицы и связанных с ней неприятностей. Насколько эффективным оказался инновационный подход ричмондской полиции? Его результатом стал огромный успех. Стратегия была рассчитана на долгий срок, и по прошествии 10 лет власти констатировали, что позитивные квитанции помогли снизить уровень рецидивизма с 60 до 8%. Полицейское управление кажется не самым подходящим местом для воплощения принципов эссенциализма, но система Уорда – это яркий пример того, как человек способен добиться большего, прилагая минимум усилий. Обычный человек хочет кругом успеть, все охватить и попробовать. Он действует, подчиняясь принципу: чем выше амбиция, тем лучше результат. Но на самом деле, чем сильнее мы стремимся к звездам, тем явственнее ощущаем притяжение Земли. Эссенциалист, вместо того, чтобы пытаться охватить все и сразу, начинает с малого и движется от одного небольшого успеха к другому. Он не стремится к большим, ярким, но бессмысленным триумфам. Его интересуют маленькие победы, но зато в самых важных областях. Система Уорда Клэпхэма вознаграждала молодых людей за маленькие победы, и постепенно они начинали гордиться своими успехами. Например, однажды офицер полиции остановил подростка, который спас девочку из-под машины, выдал ему позитивную квитанцию и сказал: «Сегодня ты совершил кое-что по-настоящему важное». Парень вернулся домой и прикрепил квитанцию к стене. Когда мать спросила его, собирается ли он как-то использовать ее, он покачал головой. Авторитетный человек заявил, что из него выйдет толк. А это значило для парня гораздо больше, чем бесплатная пицца или поход в боулинг. А теперь представьте, что такие случаи происходили по 40 тысяч раз в год в течение 10 лет. Каждый раз, когда молодой человек получал вознаграждение за правильный поступок, он чувствовал мотивацию и дальше вести себя хорошо, и в конце концов такое поведение входило в привычку и переставало стоить ему каких-либо усилий. Мой знакомый менеджер однажды с торжеством поведал, что собирается построить для своих дочерей огромный кукольный домик. Но так как его амбиции были слишком велики, то очень скоро этот проект начал казаться ему чересчур сложным и скучным, и девочки так и не дождались подарка. Нам кажется логичным, что для того, чтобы сделать что-то значительное, действовать тоже нужно масштабно. Но вспомните, сколько великих и грандиозных проектов в вашей организации закончились, не начавшись, как и кукольный домик моего друга. Исследования показывают, что самой эффективной из всех форм человеческой мотивации является прогресс. Почему? Потому что небольшая, но вполне конкретная победа сегодня придает нам сил и укрепляет уверенность в завтрашнем успехе. В своей статье «Еще раз, как вы мотивируете сотрудников», вышедшей в 1968 году в Harvard Business Review и ставшей одной из самых популярных за всю историю издания, Фредерик Герцберг рассказывает о своих исследованиях в этой области и утверждает, что двумя главными стимулами для человека являются достижение и признание такого достижения. Это понимал еще Наполеон, когда говорил, что его жизнь переменилась в тот день, когда он осознал, что человек готов умереть за орденскую ленточку. Тереза Амабиле из Гарвардской школы бизнеса и психолог Стивен Крамер в другом недавнем эксперименте исследовали анонимные дневники, которые в течение нескольких лет вели сотни испытуемых. Амабиле и Крамер выяснили, что ежедневные, пусть даже самые маленькие победы могут изменять ощущения и действия людей. По их словам, из всех вещей, которые дают нам положительные эмоции, мотивацию и хорошие впечатления в течение дня, самый важный является прогресс в полезном труде. Для того, чтобы выполнять самые ценные задания, нам не нужны показушные широкие жесты. Мы всего лишь потратим на них силы и время. Единственный правильный способ сделать то, что нужно, это начать с малого и постепенно накапливать успех, который по инерции будет толкать нас вперед к следующим победам, и так до тех пор, пока мы не совершим настоящий прорыв. К этому моменту мы научимся действовать уже настолько гладко и без лишних усилий, что окружающим такой прорыв покажется настоящим чудом. Генри Айринг, в прошлом профессор Стэнфордского университета, писал: «Из своего опыта я знаю, как люди и организации добиваются успеха. Его корни следует искать в небольших изменениях, которые мы привносим в нашу повседневную работу. Постоянство и повторение обладают великой силой». Когда я встретился за обедом с доктором Филиппом Зимбардо, бывшим президентом Американской психологической ассоциации, я знал о нем только то, что именно он организовал знаменитый Стэнфордский тюремный эксперимент. Летом 1971 года Зимбардо собрал группу студентов, разделил их на заключенных и охранников и запер в импровизированной тюрьме, роль которой сыграл университетский подвал. Всего через несколько дней заключенные начали проявлять симптомы стресса и депрессии, в то время как охранники становились все более жестокими. Из-за этого эксперимент пришлось прервать раньше, чем планировалось. Суть в том, что само распределение ролей сыграло роль импульса, который через некоторое время подтолкнул студентов к вполне реальным действиям. Стэнфордский тюремный эксперимент известен во всем мире, и о различных его аспектах было написано немало научных работ. Но меня интересовало вот что. Если отношение других в конечном итоге заставило участников эксперимента изменить свое поведение, то можно ли использовать такое влияние для достижения положительного эффекта? Сегодня доктор Зимбардо планирует еще один масштабный социальный эксперимент, который он называет героическим проектом. На момент выхода аудиокниги проект уже был запущен. Идея состоит в том, чтобы привить людям, в профессиях которых необходимо определенное мужество, зачатки героизма. Вознаграждая и поощряя героические действия, Зимбардо хочет создать систему, в которой героизм, в конце концов, станет естественной привычкой, а для совершения подвигов не понадобятся излишние усилия. У каждого из нас есть выбор. Мы можем либо вложить свою энергию в создание системы, которая облегчит нам выполнение заданий, либо остаться в другой системе, затрудняющей работу. Примером первой служат позитивные квитанции Уорда. И, как мы видим, это действует. Тот же принцип целесообразно применять и к собственным выборам и решениям, на основе которых мы строим свою жизнь. Мы с моей женой Анной использовали следующий метод поощрения в воспитании детей. В какой-то момент мы поняли, что наша семья слишком много времени проводит за экранами различных устройств. Телевизор, компьютеры, планшеты, смартфоны – все это отвлекало внимание наших детей от действительно важных дел. Но, как вы можете себе представить, любые попытки насильно изменить их привычки встречались в штыки. Если я пытался выключить телевизор или ограничить время игры на iPad, тут же начинались жалобы и нытье. Нам с Анной приходилось постоянно следить, чем заняты дети. А это отвлекало нас от собственных занятий. Тогда мы ввели в доме особую систему. Каждый ребенок в начале недели получал от нас по 10 жетонов. Один жетон можно было обменять либо на полчаса за компьютером или мобильным устройством, либо на 50 центов. Таким образом, за неделю набиралось либо 5 часов у экрана, либо $5. За каждые полчаса, проведенные за чтением книги, ребенок мог получить дополнительный жетон, который гарантировал ему еще полчаса времени у компьютера или лишние 50 центов. Эта система помогла нам добиться потрясающих результатов. Буквально за день время у экрана сократилось на 90%. Зато наши дети стали читать гораздо больше, а мы перестали тратить время на то, чтобы их контролировать. Мы приложили лишь немного усилий для создания этой системы, а дальше она сделала все за нас. Любой человек в силах разработать для себя подобные системы как для деловой, так и для личной жизни. Суть в том, чтобы начать с малого, поощрять успех и вознаграждать каждую победу. Вот несколько техник, которые помогут вам в этом. Сфокусируйтесь на минимальном прогрессе. В Кремниевой долине есть популярная присказка: чем сделать идеально, лучше просто сделать. Это не значит, что не нужно доводить свои продукты до совершенства. Важно делать лишь то, что необходимо, и не тратить время на бессмысленные мелочи. В предпринимательстве эта идея отражена в концепции минимального жизнеспособного товара. Минимальный жизнеспособный товар – это самый простой продукт, который, тем не менее, может оказаться ценным для целевой аудитории. По аналогии с минимальным жизнеспособным товаром, давайте руководствоваться принципом минимального жизнеспособного прогресса. Задайте себе вопрос, какой минимальный успех принесет пользу и ценность для достижения конечного результата. Я использовал данный способ, когда писал эту аудиокнигу. Например, еще до того, как я начал работу над текстом, я проводил исследования различных интересующих меня тем. Некоторые из своих идей я кратко формулировал и размещал в Твиттере. Это и был мой минимальный жизнеспособный товар. Если тема казалась читателям достаточно интересной, я писал о ней пост в блоге или статью в Harvard Business Review. Этот процесс не требовал от меня больших усилий, но зато так я проверял, как мои идеи соотносятся с наиболее волнующими вещами в жизни других людей. Тот же принцип использует при создании своих мультфильмов компания Pixar. Работа начинается не со сценария, а со своего рода комиксов, из которых может родиться фильм. Они пробуют десятки и сотни новых идей и проверяют, какая из них сработает наилучшим образом. Когда готов черновой вариант мультфильма, его показывают небольшой группе людей, которые его комментируют. Студия почти не прилагает усилий, но быстро получает важную информацию. Как говорит Джон Лесситер, старший креативный директор Pixar, а сейчас и Disney, мы не заканчиваем работу над фильмами, мы выпускаем их на волю. Проведите минимальную подготовку. Существует два подхода к выполнению важного задания. Можно начать заранее и двигаться маленькими шагами, а можно начать поздно и работать много. Поздно и много означает, что вы, скорее всего, спохватитесь в самый последний момент и будете работать по ночам. Рано и мало, что, начав задолго до дедлайна, вы потратите минимум времени. 10 минут, вложенные в проект за 2 недели до дедлайна, часто приносят больше пользы, чем несколько часов работы в бешеном темпе в ночь перед сдачей. Внимательно посмотрите на задание или поставленную перед собой цель и спросите себя, какую минимальную подготовку я могу провести прямо сейчас. Один мой знакомый, знаменитый своими вдохновляющими публичными речами, говорит, что начинает готовиться к выступлениям за 1/2. Это не означает, что он сразу же составляет полный текст речи, просто делает кое-какие наброски. Если через несколько недель или даже месяцев вас ожидает важная презентация, откройте файл прямо сейчас и потратьте 2 минуты, записывая туда идеи для выступления. Всего 2 минуты, и файл можно закрывать. Главное – начать. Моя коллега из Нью-Йорка использует еще один простой трюк. Назначив кому-то встречу по телефону, она открывает текстовый документ и в течение 15 секунд записывает в него цели этой встречи. Утром она проводит более подробную подготовку и использует сделанные заранее заметки. Они позволяют ей не тратить время на то, чтобы расписать каждый пункт повестки дня. На предварительную подготовку уходит всего 1/2, но они окупаются сторицей. Визуализируйте прогресс. В 1-м классе многие участвовали в школьной благотворительной акции. На стене висел термометр, который показывал, сколько денег собрала школа и насколько она приблизилась к своей цели. Здорово было наблюдать, как столбик термометра каждый день поднимается. Или, может быть, родители давали вам звездочки за хорошее поведение. Каждый раз, когда вы съедали весь обед, или вовремя ложились спать, или убирались в комнате, вы получали очередную звездочку, которую затем обменивали на сладости. Впрочем, наверняка скоро все это вошло у вас в привычку, и необходимость в положительном подкреплении пирожными отпала. Визуализация прогресса – очень мощный психологический инструмент. Не стесняйтесь применять его ко всем важным для вас процессам на работе или дома. Двигаясь маленькими шагами и вознаграждая каждое достижение, можно добиться гораздо большего, чем делая гигантские прыжки к слишком амбициозной цели. Кроме того, признание и поддержка ваших успехов помогут получать больше радости и удовлетворения от процесса.